чудом мы перестали верить в нас. И даже плюшевыми шутками уже не радует наш глаз. Найди меня с той коробки из-под чудес. Найди меня с той коробки из-под чудес. Там, где есть свобода, там, где я имею вес. Ищи меня с той коробки из-под чудес. Мы перестали верить в чудо, чудеса веселей. Трёшка вылезла отсюда и не радуя детей. Найди меня в пустой коробке из-под чудес. Найди меня в пустой коробке из-под чудес. Там, где есть свобода, там, где я имею вес. Ищи меня в пустой коробке из-под чудес. Мы перестали верить в чудо. Где ж прошел тот самый сдвиг? В коробке с надписью «Посуда». А чудо сам себя воздвиг. Найди меня в пустой коробке из-под чудес. Здесь есть свобода, здесь я имею вес. Ищи меня в пустой коробке из-под чудес.